председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте учениями артиллерийских частей Хвасон стратегических войск Корейской Народной Армии, во время которых были запущены баллистические ракеты. Ким Чен Ына сопровождали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи и атомщики страны. В учениях принимали участие артиллерийские части Хвасон стратегических войск Корейской Народной Армии, которые должны нанести удар по военным базам американских оккупационных войск в Южной Корее. Обходя полигон, Ким Чен Ын лично осведомился о том, как все подготовлено, прослушал план запуска и дал команду приступить к учениям. На последних учениях, которые были проведены с имитацией нанесения превентивного удара по портам и аэродромам Южной Кореи, куда американские империалисты перебрасывают средства ядерной войны, ограничили дальность полета ракет и в атмосфере установленного района на определенной высоте очередной раз проверили работу устройства, которое управляет воздушной вспышкой ядерной боеголовки баллистических ракет. Ким Чен Ын выразил большое удовольствие успешным проведением учений. Ким Чен Ын отметил, артиллеристы из частей Хвасон в полной готовности выполнить любые приказы. И всегда метки и безупречны их маневренность и ударная мощь, высоко оценил он. Ким Чен Ын выдвинул программные задачи сопровождавшимся ответственным работникам ЦК Трудовой партии Кореи, атомщикам и членам командного состава стратегических войск Корейской Народной Армии, которым следует выполнить для обеспечения стремительности и безопасности системы ядерной атаки, дальнейшего усовершенствования оригинальных методов нанесения ракетных ударов и разработки разных баллистических ракет.